«Это пленники, которых продали в другой мир», — обратился я к замершему в недоумении Черномору. «Окажите им помощь и обеспечьте эвакуацию». Из портала показалась целая бригада людей, одетых в стиле венецианской моды прошлого века. Причем действительно, будто прямо с показа мод их вытащили и сразу засунули в портал. «Слушайте, у меня вопрос», — обратился я к ним. «А вас что, правда в таком виде содержали? Может, и не стоило вас вызволять?» Мне даже стало немного стыдно за то, что я вытащил их из такого райского места. «Нет», — зарыдал мужчина, — «нас держали в клетках, в рваных одеждах. Даже мыться не давали и кормили через раз». «А так и не скажешь?» «Да, но сильный господин, которого мы должны были называть хозяином, недавно прибежал весь в слезах и сказал: «Собирайтесь, родненькие, простите дурака», — удивленно пробормотал другой пленник. «Потом прибежали слуги с сундуками, стали разбрасывать украшения, выдали нам новую одежду. Нас накормили, отмыли, опрыскали лучшими духами и только после этого проводили к порталу». В этот момент из портала вышел старик, одетый в классический костюм. В руках у него золотая трость, борода заплетена в косы, и на них надеты золотые кольца, прямо как у гномов. «Сынок!» — растерянно проговорил дед по-русски, обратившись ко мне. «Ты же из империи, да?» В ответ я утвердительно кивнул. «А можно попросить у тебя нормальную одежду? А то если я к Митрофановне вернусь в таком виде, она же меня домой не пустит». Около часа мне рассказывали удивительные истории о том, как людей срочно начали отмывать и одевать. А ведь всю эту подготовку человек провел всего за 20 минут. Вот что значит правильная мотивация. Совсем скоро из портала вышел последний человек, и по примерным подсчетам в сумме получилось около 8 тысяч пленных. «И все это за 20 минут», — помотал я головой. «Так меня вообще на руках принесли?» — усмехнулся последний пленник. «Сказали, что я слишком медленный, и подхватили, так как я отстал от остальных». «Ладно, Курлык», — подозвал я пернатого. «Лети к старику, дай ему уже противоядие», — сжалился над исполнительным химерологом. «Но скажи, чтобы портал не закрывал, мне с ним нужно еще поговорить». Курлык кивнул и, взяв флакончик с противоядием, скрылся в портале. А я подозвал к себе Фипче. «А ты открывай портал на военную базу. Уведи отсюда людей. Потом сам знаешь, что делать. Пора продолжить уничтожение картелей».